Эпилог. 2 недели спустя. «Чтоб тебя!» Стук в дверь заставляет меня подпрыгнуть на месте. Ёлочная игрушка выскальзывает из моих рук и с противным звуком разбивается, разлетаясь мелкими осколками по паркету. Нужно срочно убрать, пока Даша не поранилась. Стук повторяется. Глухой, громкий, настойчивый. Меня настигает чувство дежавю, и по телу проходит неприятный озноб. Я бросаю взгляд на ёлку, которую пытаюсь разобрать уже неделю. Но Даше она очень нравится, поэтому празднику пришлось задержаться в нашем доме ещё на несколько дней. «Да иду я, иду!» Протискиваюсь мимо коробок с нашими вещами. Дом выставлен на продажу. Мы с дочерью переезжаем, и теперь ничто не будет напоминать мне о прошлом. Хотя иногда очень хочется. Я распахиваю дверь и застываю. Это вовсе не парни из службы перевозки, которых я ожидала увидеть. Глаза не верят тому, что перед ними. Мужчина. Высокий, темный, с пронзительными голубыми глазами. На нем спортивная куртка, джинсы и грубые ботинки. И я без труда узнаю в нем Марата. Несмотря на ссадины на лице, несмотря на синяк под глазом и разбитую губу. Я забываю, как дышать. Не могу выдавить из себя ни звука. Марат проходится по мне взглядом. Щурится. Уголки его губ приподнимаются в намеке на улыбку. Я же не знаю, как реагировать на его появление. Хочется броситься на шею, зацеловать. И в то же время надавать пощечины и устроить разборки в духе бразильских сериалов. Но я поступаю по-другому. Решаю поиграть с ним. Если вы к моему мужу, то его нет дома. Получается немного нервно, и я надеюсь, что он не заметит этих ноток в моем голосе. А еще немного приревнует. Интересно, он в курсе, что Андрей загремел за решетку? «На самом деле я к вам». Он говорит медленно, безэмоционально, лениво. Но блеск на дне его глаз выдает нетерпеливость мужчины. «Господи, как же я, оказывается, скучала по нему!» Я даже не моргаю, боясь, что Давидов на моем пороге окажется лишь миражом и исчезнет, стоит мне прикрыть веки. «Простите, но мы не знакомы. Если хотите поговорить, запишитесь на прием». Произношу напыщенно и задираю голову. Все же обида берет верх. Хочется, чтобы ему было плохо. Точно так же, как и мне все эти дни. Козел безрогий. Почему-то в этот момент я не чувствую опасности, исходящей от него. Или же это у меня напрочь отключилось чувство страха? Я пытаюсь закрыть дверь прямо перед носом мужчины, определившись, что больше всего на свете не желаю видеть это наглое лицо, которое все, что делало, врало. Но он не дает. «Вы не поняли. Мы поговорим сегодня. Прямо сейчас». На его лице появляется оскал. Он включился в игру, понимаю я. Иначе почему повторил фразу точь-в-точь, как в нашу первую встречу? Я не успеваю среагировать. Не успеваю захлопнуть дверь перед его носом. Как мужчина толкает меня внутрь, переступает порог моего дома без приглашения и с грохотом захлопывает за собой дверь. Я оказываюсь в ловушке. Вместе с ним. Коленки подгибаются, руки дрожат. Я наблюдаю за тем, как Марат окидывает взглядом заваленную коробками гостиную, а потом медленно снимает с себя верхнюю одежду. «Что тебе нужно?» Я стараюсь не показывать своего нетерпения. Руки живут собственной жизнью, желают прикоснуться к мужчине. «Поговорить. Разговор непростой, Кристина, и тебе лучше присесть. Вот на тот комод, например. А еще снять трусики и раздвинуть для меня свои прекрасные ножки. Потому что все, о чем я мог думать все эти гребаные несколько недель без тебя, как буду трахать тебя весь день во всех позах». Усмехается он, надвигаясь на меня. Я фыркаю в ответ, скрещиваю руки на груди. «Вы извращенец. Покиньте мой дом». «Нет, Кристина. И в этот раз нам никто не помешает». Он возвращается к двери и закрывает ее на замок. Хищно усмехается, и эта улыбка парализует меня. Дышать становится тяжело. Я собираю все свои силы и отступаю назад, готовая сорваться с места в любой момент. Не хочу его видеть. Не хочу так просто сдаваться. «Выметайся из моего дома, повторять не буду». Я сжимаю руки в кулаки, дрожа от ярости. Как он посмел заявиться ко мне после всего, что натворил? Выражение лица Марата резко меняется. Он в два шага пересекает расстояние между нами, хватает меня за плечи и придвигает к себе. Так близко, что стоит сделать вдох, как в нос ударяет знакомый аромат его парфюма с древесными нотками. Так близко, что его горячее дыхание опаляет мою кожу, а холод синих глаз сковывает, вызывая дрожь по всему телу. Он смотрит на меня с желанием, диким, первобытным, отчего внутри живота разливается приятное тепло. «Я принес документы. Подпиши их». Он резко отстраняет меня от себя и отходит назад. Дышит тяжело и рвано. «Это что-то напоминает. Тебе не кажется, Марат? Зачем ты явился?» Меня настигает разочарование. «У тебя моя дочь». Я горько усмехаюсь. «Дочь. Не я». Он еще не знает о том, что мне известна правда. Мне хочется выпалить ее ему в лицо, но я решаю не торопиться. Выслушать его до конца. «Ты не имеешь на нее прав. Никаких. Мы это уже проходили, ведь правда?» «Для этого я и принес договор о совместной опеке». Тяжело вздыхает мужчина, и выражение его лица резко меняется. Теперь он кажется мне уставшим. Взгляд разочарованный, тусклый. Марат достает что-то из кармана своей куртки, но это не грёбаные бумаги. Я пытаюсь разглядеть, что он прячет в своей руке, но не получается. Он подходит ко мне. Близко. Чертовски непозволительно близко. И новая волна возбуждения так не кстати накатывает на меня. Мое тело предатель. Это факт. «Вот». Марат раскрывает кулак, и я с недоумением смотрю на его ладонь. Кольцо с камнем. Красивое. Но я ничего не понимаю. «Что это?» Выдавливаю из себя. Хотя где-то на задворках сознания уже маячит ответ. «Кристина, у меня было достаточно много времени, чтобы подумать, и... Я люблю тебя. У нас растет дочь. И я знаю, я сделал много плохих вещей, ошибался в своих решениях, был жесток с тобой иногда. Но это из-за того, что я боялся. За тебя, за Дашу. А сейчас, когда все наконец-то решилось, когда опасность миновала, я хочу создать семью. С тобой, с дочерью. Хочу, чтобы она называла меня отцом. Для этого не нужны никакие документы и суды, нужно лишь твое «да». Ты станешь моей женой. Я прикрываю ладонью рот. Что это? Марат делает мне предложение? Это все должно быть сон. Вот просто так, с порога? Марат, тебе не кажется, что это слишком? Начинаю злиться я. После всего, что произошло, с его стороны жуткая наглость заявиться и предлагать мне замужество. Я всегда получаю то, что хочу. А сейчас я хочу тебя. Поэтому я действую. Ну, если хочешь, мы можем сходить на парочку свиданий, но коротких. Заискивающе улыбается он. Я открываю рот, чтобы сказать парочку хороших слов. Но в этот момент со стороны слышится какой-то звук и детское «Папа! Папа!». Дашенька срывается с места. И, к моему удивлению, бежит прямо к Марату. Он берет ее на руки. Дочь же крепко цепляется ручками за его шею и звонко целует его в щеку. «Привет, принцесса!» Я внимательно наблюдаю за мужчиной. Затем, как загорается его взгляд, когда он смотрит на мою малышку. Кажется, он и в самом деле рад этой встрече. И в этот момент я вдруг понимаю, почему он подделал тест на отцовство. Он не хотел, чтобы кто-то знал, что он не ее отец. Не хотел, чтобы я об этом знала. Чтобы гадала, в самом ли деле он любит Дашеньку или просто притворяется. Чтобы не оглядывалась по сторонам, боясь встретиться взглядом с Вадимом. Чтобы секрет ее происхождения никогда не всплыл. Чтобы она считала его настоящим отцом, как и я, и ни о чем не волновалась. А еще я вдруг понимаю, что не могу отказать ему. Что и в самом деле хочу быть рядом с этим мужчиной. Холодным, как сталь, но в то же время горячим, словно пламя. Опасным, сердитым и хмурым. «Ма!» Дашенька поворачивается ко мне, протягивая свою ручку и приглашая к ним. И я сдаюсь. Делаю шаг навстречу, в надежде, что с этого момента в моей жизни будет лишь белая полоса. Марат обнимает меня за талию, целует. Я устремляю взгляд на полуразобранную елку и понимаю еще одну вещь. Я не хочу расставаться с этим домом. Здесь началась наша с Маратом история, поэтому я хочу дать им обоим второй шанс. Потому что знаю, что лучшие моменты своей жизни мы проведем здесь. Здесь мы впервые отпразднуем день рождения Дашеньки вместе. Здесь мы проведем жаркую первую брачную ночь, сбежав от гостей с банкета. Здесь пройдут наши первые ссоры. Здесь между отцом и Маратом наконец-то случится перемирие. Правда, после нескольких выпитых бутылок виски и неудачной починки электричества, которая выбила из-за грозы. Здесь Марат застукает парня Даши, который попытается пролезть к ней через окно, и будет гоняться за ним с ружьем по дому. И самое главное, здесь через 6 лет, после неудачных попыток забеременеть, после нескольких безрезультатных ЭКО, после слез, истерик и неверия, появится на свет и сделает свои первые шаги Сашенька, наш долгожданный с Маратом сын. Конец книги. В записи использовались композиции исполнителей Destiny and Time, Afterthought и Silent Partner, Don't Turn Back.